Глава третья. Тайные тропы. Тайные тропы. Изнанка миров. Они, проходящие по краю Вселенной, существуют везде и нигде. По воле хозяина дорог и перекрестков они могут привести идущего хоть в нижние миры, хоть в обитель светлых богов. Они проходят там, где есть дороги, любые, даже малая тропка в лесу, даже мост, переброшенный через речку. Везде, где есть основа, хозяин дорог может проложить свою тропу, по которой путешественник, пробираясь через миры, придет к своей цели. Все просто. Если знаешь, как провести ритуал, призвать хозяина, внести плату и указать, куда хочешь попасть, перед тобой откроется тропинка, идя по которой ты попадешь в нужное место, хоть на край света. Нак усмехнулся про себя, подумав о техноцивилизациях. Как много им доступно, но для того, чтобы попасть в другие миры, им приходится строить звездные корабли и лететь, рискуя собой, от звезды к звезде долгие годы. В то время как обычный шаман из полудиких племен способен путешествовать среди звезд, даже не подозревая, сколько усилий для этого приходится прикладывать высокоразвитым цивилизациям. Жаль, что игроки, связанные печатью хаоса, не вправе сами обратиться к хозяину дорог и перекрестков. «Как много можно было бы сделать! Сколько возможностей открылось бы!» «Да...» Нак мечтательно вздохнул. «Подобрать бы какой-нибудь техномирок, где уже давно забыли про войны, да и совершить туда самостоятельный набег, не связанный контрактом. Он бы там за малый цикл, пока игра вновь не вернет его обратно, набрал бы столько имбиента и трофеев, что точно смог бы достроить несокрушимого и подняться как минимум до 40-й ступени». Он полз, мало обращая внимания на пространство, сменяющееся вокруг. За века, что он провел в игре, он уже видел тысячи миров. Какие-то ему запомнились, а другие давно выветрились из памяти. Интересно, почему тайные тропы всегда пролегают поверх настоящих дорог? Правила, над которыми есть правила, и над которыми тоже есть правила – и даже боги не властны их обойти. Теперь тропинка проходила поверх какой-то древней дороги. Растрескавшиеся каменные плиты, трава и кусты, растущие сквозь щели в плитах. Дорога шла через древний город, знавший раньше величие и славу. Эмпатия позволяла Нагу чувствовать силу, исходящую от древней дороги. По ней когда-то шагали несокрушимые армии, уходившие покорять страны. По ней они возвращались из походов, ведя за собой пленников и повозки, наполненные сокровищами. Древняя дорога мертвого города помнила многое. Императоров, горделиво скакавших во главе победоносных легионов, и пленников, ронявших слезы на ее каменные плиты. Теперь город мертв. Лишь животные да деревья царствуют здесь. Творение людей исчезает, растворяясь в джунглях. Тропа бежит дальше, новый поворот, и под Нагом полыхает пламя, а сам он ползет по тонкому, почти невидимому мостику, перекинутому над бездной. Из тьмы вынырнули всадники и проскакали, не останавливаясь мимо Нага. Лишь тьма и пламя колыхнулись за ними. Новый поворот. Тропа бежит дальше по морскому дну. Наг ползет внутри стеклянного тоннеля, проложенного по дну океана. Вокруг плавают диковинные рыбы. Мимо на огромной скорости пронеслось нечто, что Нак даже толком разглядеть не смог, заметив лишь ряд вагонов, наполненных какой-то рудой, да прозрачную кабинку диковинного аппарата. Жизнь внутри он не почувствовал. «Видимо, автоматический транспорт», — решил про себя Нак. Тропа продолжала свой бег, и Нак начал готовиться к предстоящему бою. Он чувствовал, что уже близок к цели. Еще пара поворотов, пара миров, и он на месте. Он активировал золотую сферу, и прозрачное, едва видимое сияние окружило тело. Всегда лучше быть готовым к бою. Никто не знает, кто ждет в точке перехода — друзья или враги. Теперь доспех. Тело Нага покрыла тонкая красная паутинка едва видимой кольчуги. Вслед за ней возникли одна за другой остальные части — кераса, наручи, пояс и шлем. Они полностью защитили тело Нага. Обладая исключительной прочностью, доспех придал своему владельцу невероятные скорость и силу, позволяя уходить от атак врага и самому наносить такие удары, что даже деборидовые големы покрывались трещинами от первого из них. Кроме того, шлем позволял видеть наиболее уязвимые места врага. С его любимыми клинками Нак становился истинной машиной смерти, способной в одиночку сражаться и истреблять целые армии врагов. Но вот и все, пожалуй. Сфера выдержит первые удары врага, а дальше он вступит в бой, используя либо клинки, либо жезл с вложенными в него заклинаниями. Когда его окликнули, Нак от удивления чуть не выронил жезл, который держал в руках. Взглянув на дорогу, где он в тот миг полз, увидел нелепую железную повозку. Четверо человекоподобных стояли возле повозки, зачем-то толкая ее. Видимо, они не сразу разглядели Нага, судя по их удивлению и выпавшим из рук инструментам. «Интересно, как они смогли его разглядеть? Случайные попутчики? Бывает, что тайные тропы пересекаются с дорогами других путешественников по изнанке мира, но тогда зачем они притащили этот свой транспорт сюда? И теперь пытались подчинить? Неужели не знают, что по тайным тропам можно передвигаться, лишь используя свои собственные ноги или, как у Нага, хвост?» Забавно было видеть лица этих человечков. В своей боевой форме игрок выглядел достаточно грозно. Судя по их лицам, они раньше подобных ему не встречали. Наг подполз поближе, и путешественники непонятно зачем начали лезть в свой транспорт, отпихивая друг друга. Опять странность. Они что, не знают, что на тайных тропах нельзя проливать кровь и отнимать жизни? Все путешественники здесь лишь гости хозяина дорог. А он не любит насилия и смертей. И для того, кто нарушит его правила, тайные тропы будут навеки закрыты. Тогда откуда этот страх, перерастающий в панику? Нак рассматривал странную повозку с четырьмя колесами. Таких ему раньше видеть не приходилось. Коснувшись ее рукой, он использовал знания техники, хранившиеся в его памяти. «Ага, двигатель внутреннего сгорания. Топливо сгорает, колеса вращаются и передвигает транспорт. Уровень техно. 5-й. Ничего интересного, пожалуй. Так, а теперь человекоподобные». Средоточие разума легко позволило влезть в голову пассажиров автомобиля, так называлась эта повозка. Чтобы разобраться в мешанине ощущений и мыслей, Нагу потребовалось несколько мгновений, Страх слишком засорял его восприятие, и пришлось отсеивать ненужное. Поездка за город, пикник, две самки, пара самцов. Похоть в мыслях одного из них, кажется, ему нужна была случка с одной из самок. Привычная поездка, и вдруг автомобиль заглох, а знакомая дорога пропала. Исчезли автомобили, и вокруг стало темно, хотя они ехали днем. Самцы пытались починить машину, завести двигатель. Самки сидели в машине, и всем было очень страшно. Когда они, наконец, заметили кого-то на дороге, они вначале обрадовались, надеясь на помощь, но теперь, увидев Нага, молились своему богу, чтобы остаться в живых. Ну что ж, теперь все более-менее понятно. Случайные свидетели, они оказались не в том месте, не в то время, как раз тогда, когда тайная тропа, идущая вдоль материальной дороги, вывела к ним шепчущего. Они выскочили за пределы их мира на тайную тропу, где их повозка и заглохла. И что же с ними делать? Они не защищены, ведь плату хозяину дорог не вносили, и за их жизни спросу не будет. Маленький подарок от хозяина удачи. 4 жизни. Пустяк. Но хорошее предзнаменование перед штурмом. Клинки легко вылетели из ножен за спиной. Наг провел лезвием по дверке автомобиля, чувствуя, как поддается металл. Он ощутил ужас людей, спрятавшихся внутри металлической коробочки. Жаль, что подольше поиграть с ними нельзя. Стремительный выпад клинками вперед и... первые жертвы, как бабочки наколоты на его мечи. Крик! Одна из самок попыталась сбежать из ловушки. Еще удар, и ее голова покатилась по дороге, разбрасывая капли крови. Последняя жертва забилась в щель между сидениями. Еще удар, и тело разрублено пополам вместе с машиной, в которой оно пряталось. Вот и все. Небольшая струйка эмбиента и звон дайнов, упавших в книгу. Скромная награда за несколько ударов клинками. Стряхнув красные капли, Наг вложил клинки в ножны и пополз дальше своей дорогой. Несколько лет полиция штата Монтана пыталась разобраться в произошедшем. 4 студентов были убиты в машине посреди межштатной дороги неподалеку от города Биг-Тимбер. Что за сила разрубила автомобиль, вскрыв его как консервную банку? Кто и зачем убил этих людей? Вопросы, на которые так и не найдены ответы. Ни следов, ни улик. Просто кто-то мимоходом оборвал эти жизни и исчез, растворившись во мгле. Дело вызвало резонанс, о нем много писали. Немало журналистов выдали сотни догадок. Полиция и ФБР сбились с ног, проводя экспертизы, но убийцу так и не нашли. Спустя годы дело перенесли в архив и со временем забыли о нем.